40. Лангобардам, напротив, стяжала славу их малочисленность, ибо окруженные множеством очень сильных племен, они оберегают себя не изъявлением им покорности, а в битвах и идя навстречу опасностям. Обитающие за ними Ревдигны и Авионы и Англии и Варины и Эвдосы и Свардоны и Нуитоны защищены реками и лесами. Страница 370. Сами по себе ничем не примечательные, они все вместе поклоняются матери-земле Нерти, считая, что она вмешивается в дела человеческие и навещает их племена. Есть на острове, смотри примечание 99, среди океана священные рощи, и в ней предназначенная для этой богини и скрытая под покровом из тканей повозка. Касаться ее разрешено только жрецу. Ощутив, что богиня прибыла и находится у себя в святилище, он с величайшей почтительностью сопровождает ее, влекомую впряженными в повозку коровами. Примечание 99. Предположительно, остров Зеландия, на котором ныне находится Копенгаген, или какой-нибудь небольшой остров у побережья нынешнего Шлезвиг-Гольштейна. Конец примечания. Тогда наступают дни всеобщего ликования, празднично убираются местности, которые она удостоила своим прибытием и пребыванием. В эти дни они не затевают походов, не берут в руки оружие. Все изделия из железа у них на запоре. Тогда им ведомы только мир и покой. Только тогда они им по душе. И так продолжается, пока тот же жрец не возвратит в капище, насытившуюся общением с родом людским, богиню. После этого и повозка, и покров, и, если угодно, поверить само божество, очищаются омовением в уединенном и укрытом ото всех озере. Выполняют это рабы, которых тотчас поглощает то же самое озеро. Отсюда исполненный тайный ужас и благоговейный трепет перед тем, что неведомо и что могут увидеть лишь те, кто обречен смерти».